Раздел 27. Стефа жила словно в горячке. Мысли о предстоящем замужестве вызывали странные чувства, радость, смешанную с беспокойством, перераставшим порой в опасение, даже в печаль. Она была невестой майората, но, сколько ни пыталась, не могла представить себя его женой. Счастье было столь велико, что способно было убить. Видя расцветающую весну, она упивалась теплыми цветущими днями, как когда-то в Сладковцах, но уже по-другому. Быть может, еще поэтичнее, но уже не столь свободно, скорее чуточку печально. Она не понимала причин своей тревоги, удивлялась, пыталась изгнать ее из сердца, но не могла. Неуловимые страхи опутывали ее тончайшей сетью все сильнее и сильнее. Временами в душе рождались смутные предчувствия чего-то ужасного. И еще эта тоска. Стефа тосковала по Вальдемару. Тоска способна растрогать несказанно, привнося в душу невесомую пыльцу сожалений, горечи и жалоб. Когда человек тоскует, разлад его чувств столь велик, что он и сам не понимает, что с ним происходит. Может быть, одновременно веселым, грустным, нежным, грубым. И все замыкается в одном единственном слове — тоска. Письма от Вальдемара, длинные и пылкие, успокаивали Стефу, но вскоре она стала получать и другие, анонимные. Никому не говорила о них, но тревога ее усилилась. Она с величайшим нетерпением ждала очередной почты, но слишком часто там попадались страшные для нее анонимные листы. Из каждого такого лоскутка человеческой подлости она узнавала, что она убогая шляхтяночка, выскочка, охотящаяся за миллионами майората, за его именем и княжеской шапкой в гербе, за титулом майоратши. Другие письма пытались убедить ее, что майорат женится на ней главным образом для того, чтобы искупить прошлое, что он всегда лишь хочет затушевать грехи дедушки, прекрасно понимая сам, что совершает мезальянс и открыто говорит о том в кругу аристократов. Стефа не верила, но яд проникал в ее душу. Он с пугающей регулярностью сочился, капля за каплей. Она мучилась, несколько раз собиралась написать об этих письмах Вальдемару, но боялась, что он придет в ярость, и взрыв бешенства сможет превозмочь его врожденный такт. Стефа не хотела подвергать его такой опасности, зная, что для написания анонимного письма потребны исключительные таланты и полное отсутствие порядочности. Стефа без труда догадывалась об авторах написанных крайне смело писем. Это могли быть только Барский с дочерью и графиня Чвилецкая. Никто другой из аристократии на это не пошел бы. Стефа почти не сомневалась, что угадала правильно. Интрига разворачивалась с исключительным мастерством. Вопреки тому, как это бывает с большинством анонимных писем, эти не содержали грубых слов, грязных выражений. Одни только грязные мысли, выраженные в изящной форме. Авторы не считали нужным подписываться доброжелатели. Наоборот, они, смело высказывая свои обвинения, обличали ее с высокомерием и безжалостностью владык мира, хозяев жизни. Обвинения, никогда не повторявшиеся дважды, чередовавшиеся с дьявольской предусмотрительностью, имели целью привести Стефу в полное расстройство. Все было продумано до мелочей. Каждый изящный, насыщенный иронией оборот ранил Стефу. Каждый дышал великосветской ненавистью. Каждое слово было взвешено и рассчитано. Внутренняя борьба обессиливала Стефу. Любовь к Вальдемару, горячее желание счастья им обоим, опасение, чтобы ее любовь не отравила его душевного покоя, все это переплеталось самым ужасным образом. В горячечном воображении Стефы Вальдемар представал перед ней измученным, несчастным. Эти призраки мучили ее. Стефа свято верила в его чувства. Вера в него ни разу не была поколеблена в ее душе, но опасения возрастали. Она боялась стать несчастьем его жизни. Он защитит ее от любых напастей, но сможет ли укрыться от них сам? Не отравит ли его страх, что ему никогда не простят его отступничество от принципов аристократии? Он станет мучиться, затаит в душе сожаление по покинутым им кругам, и порой, охваченный мимолетным приливом горечи, станет жалеть о совершенном. Имеет ли она право думать только о себе и подвергать его тем опасностям? Не отомстит ли ей за это судьба? Не станет ли жизнь вечным горестным искуплением недолгих минут счастья? Боже, Боже, дай мне силы, смилуйся, наставь на путь истины. Стефа в полной растерянности хваталась за голову, жадно хватая воздух пересохшими губами, словно выброшенная на горячий песок рыбка. В самые тяжелые минуты она писала Вальдемару длинные откровенные письма, но отправить их не хватило решимости, и Стефа складывала письма в стол. Здоровье ее пошатнулось, стали мучить головные боли. Родители, понятия не имевшие об анонимных письмах, никак не могли доискаться, что же происходит с девушкой. Они решили, что все дело в горячем темпераменте девушки, ее любви и тоски по нареченному. А может, виной всему близящееся венчание, столь разволновавшее ее? Рудецкие знали, что Стефа чуточку побаивается окружения майората, но, видя, какой успех она имеет, появляясь среди аристократов, не думали, чтобы эти страхи были такими уж сильными. Энергия майората, его уверенность в себе, любовь к Стефе, его исключительно высокое положение в обществе не позволяли сомневаться. Уж он-то сумеет защитить Стефу при необходимости. Панна Рита, смягчая особенно острые моменты, как-то рассказала пану Рудецкому о схватке майората с родными в Обронном и о его полной победе. И пан Рудецкий был уверен, что дочка останется счастлива. Правда, майорат, приехав на Рождество в Ручаев, предусмотрительно попросил будущего тестя уберечь Стефу от анонимных писем, которые могут быть ей присланы. Вальдемар ничего не знал точно, но хорошо представлял характер барских. Сначала пан Рудецкий бдительно следил за почтой, но анонимных писем не было. Они словно бы умышленно посыпались как раз тогда, когда бдительность его ослабла. Читая их, Стефа не раз порывалась разорвать хотя бы одно, но боль и некая ирония не позволили ей этого. Постоянная борьба, столкновение противоречивых, но одинаково сильных чувств изнурили ее. Она ходила бледная, почти не спала, глаза ее потухли. Губы, всегда свежие, теперь пылали, сжигаемые внутренней горячкой. Она стала неслыханно впечатлительной. Целыми днями просиживала с письмами Вальдемара в саду или в поле. Часто из своих бесконечных странствий по окрестностям она приносила целые охапки цветов и расцветшие ветки деревьев. С каждым днем ей становилось все хуже. Свою боль она скрывала от родителей, но видела, что они обеспокоены ее видом, бросалась к ним в объятия, скрывая слезы. Один Юрек подсмотрел пару раз, как она плакала, но Стефа упросила его ничего не говорить родителям. «Маме с папой я не скажу, чтобы не переживали», — ответил он рассудительно, — «но если еще раз увижу, как ты хнычешь, напишу пану Вальдемару. А уж он тебе даст науку. Что ты плачешь, имея такого жениха, такой добрый и дельный, а она еще и не рада? Неблагодарная ты, Стефка! Если б ты выходила за Трестку, я бы тоже с тобой хныкал. У него то и дело пенсне с носа летит. Тоже жених, но уж пан Вальдемар. Да ты что, Стефка!» «Юрек, не докучай», — печалилась расстроенная Стефа. «Ну ладно, ладно, не буду. Только и ты больше не хнычь. Вот и прав был пан Адам, когда говорили, что аристократия гроша ломаного не стоит. На майората он, правда, иначе смотрит, но ведь и майорат из них. А пан Адам говорит, никогда неизвестно, что там у них под бархатной кожей». Стефа расплакалась. Оторопевший Юрик умолял: «Стефа, Стефуня, не плачь, ну... дураки мы с паном Адамом. Слово больше не скажу про аристократов, только не плачь. Я тебе цветов нарву». Так всегда кончались разговоры Юрика со Стефой. Юрик гордо рассказывал всем и каждому, что вскоре уедет учиться в Варшавскую гимназию. Даже учителю не позволял что-то ему указывать. Хвастался, что майорат обещал показать ему глембовические конюшни и псарню. Юрик был сорвиголова, но добрый. Он любил обеих сестер, хоть и часто докучал маленькой Зоське, выдавая замуж ее кукол таким образом, что после свадьбы они возвращались к хозяйке с открученными руками-ногами. «Да понимаешь ли, это жених ей руки-ноги оторвал», — объяснял Юрик расстроенной девочке. Сам он забавлялся, разъезжая на прекрасном пони, которого майорат подарил ему на именины, с полной сбруей. Стефе он был благодарен за то, что она брала его с собой на прогулки. Пытался услужить, чем только мог. Когда Стефа рисовала с натуры ручаевские пейзажи, Юрик носил за ней все принадлежности и выбирал красивейшие уголки окрестностей. Но когда Стефа попробовала углем нарисовать по фотографии портрет майората, Юрик мешал ей, не отходя ни на шаг, и твердя: «И не похож, совсем не похож. Ну, намалевала. Стыдно жениха таким страшило изображать.